Глава 35. Тесса. Моя мать была где-то в туманах, ее испуганное лицо промелькнуло у меня в голове. Это было все, о чем я могла думать, пока изо всех сил старалась не отставать от Калина. Нем и остальные выбежали на парадные ступени замка прямо перед нами, их фигуры растворились в вездесущем тумане. Я сжала клинок Калина в одной руке, одновременно теребя повязку на шее. Рана от клинка Ашера все еще болела, но это было ничто по сравнению с болезненным стуком моего сердца. Мои ноги горели, когда мы поравнялись со стражей. Туман хлынул мне в лицо, размывая окружающий мир, обжигая густой влажной дымкой. Но мы продолжали бежать прочь от замка, петляя по улицам и мостам, которые прорезали город. Калин продолжал поглядывать в мою сторону, беспокойно нахмурив брови. Но я не останавливалась и не жаловалась. Моя мама была там, и ей нужна была наша помощь. Я не позволила себе думать о худшем, даже когда еще один дикий вопль разорвал темную ночь. Я видела, на что способны демоны тьмы, оборотни. Их устрашающие клыки и когти, похожие на клешни, я не скоро забуду. Но я должна была надеяться, я должна была верить, что еще не слишком поздно. Главная дорога спускалась по склону холма, прямо через центр города. Мы бежали мимо рядов домов, построенных из серого камня, увенчанных оранжевыми крышами. Мои легкие горели, но мы продолжали двигаться вперед, миновав небольшую площадь с колодцем и торговыми лавками, которые были закрыты на ночь. Миновали паб, гостиницу и кузнечную мастерскую. Внутри было темно, окна и двери плотно закрыты. Несколько человек, разбуженные криками и грохотом шагов, выглянули из окон, когда мы пробегали мимо. Наконец-то мы добрались до ворот. Это была огромная масса металла. Отсюда, снизу, их вершина даже не была видна. Она просто растворилась в темном тумане. Стражник, одетый с головы до ног в стальные доспехи, бросился к нам, задыхаясь. Мимо нас прошла группа людей. Их было 8. Когда начались крики, я послал туда 2 стражников, но они не вернулись. «Почему вы позволили им пойти туда одним?» Я не смогла удержать гнева. Они беспомощны. «Вы, люди, здесь не пленники», — стражник остановился. «Всякий вправе покинуть город, если того захочет, если я правильно понял приказы нашего короля». «Все в порядке, Эйтон», — Калин кивнул в сторону ворот. «Открой их». Эйтон хмыкнул и потопал прочь. Мгновение спустя ворота со скрипом открылись, и внезапный порыв холодного ветра поднял туман вокруг нас. Калин махнул остальным. «Стройся!» — скомандовал он. «Тесса, держись позади меня». Я огляделась. Туманная стража встала в клинообразный строй, возглавлял который Калин. Двигаясь точно позади него, я удобнее перехватила рукоять меча. 5 стражей уже вышли в темноту. Они держали свое оружие наготове. Калин указывал путь, его рука была полна магической силы. Аластер держал меч, а Финелла сжимала 2 клинка. В заднем ряду Торин поднял копье, а Нем зарядила лук. Гейвин был единственным, кроме Калина, кто выглядел готовым к использованию магии. Сузив глаза и раскрыв ладони, он всматривался в туман. Еще один крик, на этот раз человеческий, прорезал ночь. Желая броситься на помощь, я не могла устоять на месте, и разум боролся с чувством. Я пообещала Калину не забегать вперед, но эта клятва противоречила всем моим инстинктам. Мы двигались медленно, крались в тени, в то время как моя мать была где-то там, вероятно, обмерла от ужаса. Возможно, даже была ранена. Внутри меня возникло жгучее ощущение, отчаянная потребность мчаться вперед, не думая о последствиях. Страх душил, сжимая горло. Я изо всех сил старалась дышать, думать, продолжать двигаться вперед. Внезапно все, что я видела вокруг, провалилось во тьму, настолько глубокую, что казалось, будто я больше не являюсь частью этого мира. Каллен резко остановился, я врезалась в него, и внезапный толчок вырвал меня из этой отчаянной тьмы. Боль и ярость улетучились, ослабив свою хватку. Я покачала головой, задаваясь вопросом, что, черт возьми, только что произошло. Каллен бросил быстрый взгляд через плечо. «Все хорошо?» «Я в порядке», — натянуто сказала я. «Просто иди вперед, нам нужно найти их». «Тссс». Справа от меня Алластер приложил палец к губам, оглядываясь. «Один из них поблизости». Словно в ответ на его утверждение из тумана вырвался клубок клыков и шерсти. Он бросился к нам, выпустив когти, из его раскрытой пасти вырвался пронзительный вопль. Ужас сковал меня. Туманная стража встала наперерез зверю. Нем выпустила стрелу, но промахнулась, наконечник вонзился в песчаную почву. «Алластер, вперед!» — крикнул Каллен, когда зверь приземлился всего в нескольких футах перед нами. С ревом Фейри взмахнул мечом. Сталь вонзилась в шею существа и избавила его от головы. Ком застрял в моем горле, когда голова покатилась к нам, пустые желтые глаза смотрели прямо сквозь меня. Это слишком сильно напомнило мне о том дне, о том моменте, когда я подумала, что моя сестра мертва. Я отбросила эти мысли и обернулась как раз в тот момент, когда к нам помчались другие демоны тьмы. 5, 10, еще больше! Все внутри меня сжалось, когда я сосчитала их. Их было по меньшей мере 20. И ни одного человека в поле зрения. «Мама!» — выдохнула я. «Кэл!» — выкрикнула Ниам, предупреждая. «Их слишком много!» «Назад!» — крикнул он, упираясь ногами в землю. «Возьмите Тессу, сейчас же!» Мускулистые руки обхватили меня за талию. Алластер бросился бежать, оттаскивая меня назад, двигаясь быстрее, чем я ожидала. Сердце колотилось, я не отрывала взгляда от Каллена, казалось, на него вот-вот обрушится целая армия демонов тьмы. Эта ужасная беспомощность снова душила меня. Я ничего не могла сделать, я никак не могла помочь, никто из нас не мог. Мы опоздали. Оскалившиеся звери подошли ближе, настолько, что я могла видеть, как с их клыков капает слюна. Каллен сжал кулаки. Я собралась с духом, точно зная, что последует дальше. Он крикнул в ветер, его темная сила взметнулась над ним. Казалось, что в мире разверзлась трещина, и грохот взорвал мои барабанные перепонки. Я вздрогнула, нити боли обвелись вокруг меня, утягивая вниз, во тьму, в саму смерть. Земля содрогнулась, песок брызнул мне в лицо, жаля кожу. Сила устремилась к демонам тьмы и врезалась в них с такой мощью, что переломала все кости в их телах. Они рухнули на грохочущую землю, как марионетки с перерезанными ниточками. Затем волна силы Каллена отступила так же быстро, как и нахлынула на нас. Каллен упал на колени, тело изогнулось, грудь тяжело вздымалась. «Пусти!» — я извивалась в руках Алластера. Алластер отпустил меня, и я поплелась вперед на дрожащих ногах. Стиснув зубы, я заставила себя продолжать двигаться вперед, пусть я будто бы пробиралась сквозь густые заросли. Остатки силы Каллена все еще пульсировали во мне. Когда я, наконец, добралась до Каллена, то упала перед ним на землю и посмотрела в его измученное лицо. «Что не так? С тобой все в порядке?» Он сжал мою руку и вздрогнул. «Я почти потерял контроль в этот раз. Я мог бы разверзнуть еще один гребаный разлом. Это могло бы...» Его голос сорвался. «Я мог бы убить тебя». «Но ты этого не сделал». Я притянула руку Каллена к своей груди и прижалась лбом к его лбу. «Я здесь, в безопасности, благодаря тебе. Если бы ты не убил всех этих демонов тьмы, я была бы мертва». Его сапфировый взгляд пронзал меня насквозь. Мне не следовало брать тебя сюда, это слишком опасно». «Это было мое решение», — твердо сказала я. «Это был риск, на который я была готова пойти, чтобы найти свою...» Я не могла этого сказать. Теперь, когда я увидела, сколько здесь было демонов тьмы, я не могла даже произнести это слово «мама». Непролитые слезы жгли мои глаза, такие же горячие, как пламя Альберии. Мама и еще семеро смертных пытались сбежать в безопасное место, но, похоже, во всем Эссере не нашлось бы земли, которую можно было бы назвать безопасной. Словно прочитав мои мысли, Калин поджал губы. «Пошли, давай посмотрим, сможем ли мы их найти». Он не сказал того, что мы оба знали. Знали все мы. Я все еще не позволяла себе даже думать об этом. Мы стояли и ждали, когда к нам присоединятся остальные. Как и прежде, все выстроились, и мы двинулись вперед, направляясь все дальше в темноту предместий Эндера. Вокруг нас больше не раздавалось криков, ветер больше не доносил испуганных воплей. Здесь было тихо, тяжесть тишины давила мне на плечи, как металлические цепи. Калин внезапно напрягся, он замедлил шаг, остановился, а затем обернулся. Напряженные складки обрамляли его рот, а печальный изгиб бровей заставил меня всхлипнуть. Ком подступил к горлу. «Нет», — прошептала я, качая головой, пока мир вокруг меня не превратился в размытое пятно. «Нет, пожалуйста, нет!» Торин издал сдавленный звук, и молчание остальных было оглушительным. Туман пополз по моей коже. «Скажи мне, что это не она!» — выдавила я. Скулы Калина напряглись. «Торин и Алластер могут отвезти тебя обратно в замок. Тебе не обязательно это видеть». Я начала дрожать, мои зубы стучали друг о друга. Слова застыли у меня на языке, но я не смогла найти способ произнести их. Они просто лежали там, как комок горького песка. Но Калин знал, он посмотрел мне в глаза и понял. Я не могла развернуться, я должна была взглянуть правде в глаза, даже если это убило бы меня. С тяжелым вздохом Калин отодвинулся в сторону. 10 изуродованных тел валялись на земле. Кровь была везде. Оторванная рука лежала в шаге от меня, и лужа крови подползала к моим ботинкам. Я проглотила комок тошноты, и перед глазами все поплыло. Так много смертей, так много страха на лицах, смотрящих на меня. Их рты все еще были широко раскрыты в безмолвных криках. Дрожа, я перешагнула через руку и стала искать лицо женщины, которая вырастила меня, которая любила меня, несмотря на все, что я сделала, на всю причиненную ей боль. Прошла секунда, затем другая, и я попыталась задушить надежду, которая грозила восстать из мертвых. Но затем я увидела ее. Добрые глаза смотрели на меня, но из-под лба капала кровь, и в этих глазах не было жизни. Тело неподвижно лежало на песке. В ее груди не было признаков дыхания. Боль стрелой пронзила сердце, пробила насквозь с невероятной силой, и все, что я могла делать в течение очень долгого времени, это смотреть. «Тесса, любовь моя», — пробормотал Калин, убирая выбившуюся прядь волос с моих глаз. «Пожалуйста, скажи что-нибудь». Я открыла рот, но ничего не вышло, даже шепота. Печаль нахлынула на меня, как приливная волна, погружая в пучину отчаяния, настолько глубокую, что мне показалось, будто я никогда больше не смогу выбраться на поверхность. Горло горело, глаза болели, а потом что-то внутри меня сломалось. Я упала на колени и зарыдала.